Великая формула. На приходе у отца Виктора была достопримечательная прихожанка. Кромешно своенравная и капризная. Конечно, таковые есть на любом приходе, а в масштабах страны их и вовсе не сосчитать, но здесь случай особый, связанный и с чудесами, и с научным открытием. Начать надо с того, что приход у отца Виктора небольшой, сельцо потихоньку вымирает вместе со всем отечеством. И внезапности, которые время от времени совершала приходская звезда, буквально потрясали жизнь малочисленной общины. Как-то раз отец Виктор не выдержал и призвал народ к совместной молитве об умерении Антонины. Таково было ее святое имя. И тогда случилось первое чудо. Взбалмошная Антонина пришла в храм и перед всем народом покаялась. Надо было начинать службу, но все стояли и молчали, переживая благоговейность момента. «Какая ж ты все-таки молодец, Тонька!» — всхлипнула одна из тетушек. И тут выяснилось, что покаяние было только половиной чуда. Антонина мрачно поведала, что ей приснился покойный батюшка, который и велел сделать все то, что она сделала. Отец Виктор, священник немолодой и многоопытный, не переносил разговоров о снах и потому, вздохнув, пошел начинать службу. А между тем покойный батюшка Антонины, протоиерей Никандр, в 50-е годы был здесь настоятелем. Детей своих воспитывал он в строгости и благочестии. И старшие все остались при церкви. Сыновья священники, дочери матушки, а младшая Антонина после смерти отца вступила на стезю общественной деятельности и вознеслась до высот председателя сельсовета. И вот теперь, выйдя на пенсию и овдовев, она принесла в храм диковинную свалку, накопившуюся в ее душе. Она умела читать по-церковнославянски, с детства помнила обиходные песнопения, а голос у нее был чистый и приятный, словно и неповрежденный временем. Все это сочеталось с таким самодурством, что ни о каком послушании, ни о какой кротости применительно к ней и упоминать неловко. Например, разучив с прихожанками какие-то стихиры или тропари, она могла не явиться на службу, будь то хоть двунадесятый праздник, и потом долго не появлялась. Пообещав договориться с трактористом, чтобы на Пасху расчистить снег вокруг храма, она и сама не приходила, и бульдозер не присылала, так что крестный ход брел по насту, проваливаясь в сугробы. Все эти внезапности она объясняла обидами, то на отца Виктора, то на кого-то из прихожан. А обида, известное дело, достойнейший плод тщеславия. Попытки утихомирить ее неизменно наталкивались на буесловные возражения. Дескать, она, не жалея сил, старается для всех, всем помогает, всех выручает, а неблагодарный народ не ценит ее заслуг и не отвечает взаимностью. Бедствия продолжались до тех пор, пока отец Виктор не призвал приход к соборной молитве за Антонину. Молились, молились и домолились. Совершилось то самое чудо из двух половинок, но хватило его ненадолго. Антонина рассорилась с тетушками из хора, забрала тексты песнопения и снова исчезла. Опять, значит, смута, смятение, скорби. Прихожане усугубили молитвенное прошение, и чудо повторилось. Отец Никандр явился своей непутевой дочери в страшном сне и так бронил ее, что она не решилась произнести в храме сказанные им слова. Однако и это чудо оказалось весьма кратковременным. У Антонины от прежней начальственной жизни остался домашний телефон, и ей иногда звонили по церковным вопросам. И вот однажды, не спросив отца Виктора, она назначила жителям отдаленной деревни день для крещения младенца, а батюшка в этот день уехал на похороны. Получилось нескладно. Отец Виктор отругал Антонину, а она в ответ пообещала, что вообще не будет использовать личный телефон для церковных надобностей. На том расстались. Тяжелое наступило время. «Уж и не знаю, какие еще молитвы читать для ее окорота», — вздыхал батюшка. Одна из старух, помнившая давность, убеждала: «Вся надежда на отца Никандра. Уж он крут, так крут был». То есть, чтобы вас, баб, к порядку призвать, мужики должны уже с того света являться, — оторопел батюшка. Уже и на том свете нет покоя от вас. Отец Никандр дважды снился ей. И чего? Ну, исправлялась ведь, хоть и ненадолго. Думаю, он пока не сильно стражал ее. Все-таки младшенькая, жалеет. А надо призвать его для решительного разговора. Крутой батюшка был. Властей не боялся. Ему что райком, что исполком с паперти мог вытолкать. Они всю церковь хотели закрыть. Не дал. А потом увезли его на допросы, а возвратили в гробу. Такая история. Может, он вообще мученик? Просто до него еще черед не дошел. Еще с довоенными разбираться и разбираться. Опять молились, молились. Дня через три Антонина пришла. Лицо землистое, глаза долу. Похоже, на сей раз отец Никандр был решителен. Много чего сказал он своей младшенькой, но главное — вывел формулу. Назвав Антонину вздорной бабенкой, втолковал, что вздорность — это дурь, помноженная на энергию, сугубо женское свойство. Прям так сказал. И Антонина все это передала приходскому сообществу. Но сообщество нисколько не задумалось по поводу формулы. Оно было восхищено новым чудом. А вот отец Виктор задумался. Сжав бороду в кулаке, он тихо произнес: «Великая формула». Антонина с тех пор не чудила, а отец Никандр ей уже и не снился. Видать, не было надобности —